Здравствуйте, всем большой пламенный привет. Выражаю огромную благодарность за помощь и поддержку. Что смотрите, ставите лайки, подписывайтесь, по возможности продвигайте видео. Поехали! Мегапингомен, у меня нет такой эйфории и уверенности, что Парнас пройдет, как у Мальцева. Вы бы написали, почему вы так думаете, Мегапингомен? Письмо от Александра. Хотел задать вопрос, что вы думаете о ЕН Панасенкове? А точнее о том, что он нелестно высказывался в своем фейсбуке о Славе Мальцеве. Если конкретно, то он говорил о носороге, провинциальности, прошлом из 90-х, о том, что он за свою жизнь не написал ни единой книги, что когда Парнас появится в Думе, будет создаваться иллюзия честных выборов парламента, и о том, что путинский режим не ужасен, а дает оппозиции шанс. Также негодовал о его убеждениях насчет масонов. По скриптум спасибо за ответ. Александр, если бы вы не написали фамилию этого человека, я, наверное, никогда не узнал про него. Сразу вопрос. А что, у нас каждый человек за свою жизнь должен написать книгу? Ну, пусть получит фигу. Носорога комментировать не буду, уже избитая тема. Единственное, что я бы с огромным удовольствием спросил у этой девушки, которая представляла партию «Зеленые», а что она сделала для защиты животных, даже элементарно в своем дворе? К примеру, сколько она устроила бездомных кошек и собак в приюты? Какое количество животных забрала к себе домой? Сколько денег она тратит на пожертвования для животных? Возвращаясь к этому товарищу, я его не читал, не смотрел, не слушал. Делаю выводы исключительно с ваших слов. Рассуждая о провинциальности Мальцева, тем самым этот господин говорит, что все люди, живущие не в Москве или Санкт-Петербурге, идиоты, ничего не смыслящие и не умеющие. Более того, он оскорбляет наше население своими высказываниями. Мальцев прошлый из 90-х? У меня сразу возникает вопрос, а нынешняя власть кто и откуда? Даже раньше, чем из 90-х-то. Если все, что он говорил, действительно так, все сказанное им – бредни не очень разумного человека. Алекс Спортсменович. Интересно. Подписываюсь. Спасибо вам, Алекс. Подписывайтесь. Делитесь этим видео со своими знакомыми. Распространяйте по возможности. Андрей написал. Спасибо. Формат человейника несколько иной, но и в прослушивании записи наблюдается душевный подъем и сердечная теплота, чего так не хватает в море неприязни и притворства. Спасибо, Андрей, за ваш комментарий. Мне радостно, что кому-то становится лучше, и тем самым лишний раз убеждаюсь, что делаю правильное дело. Дмитрий пишет, новая рубрика с экспертом, мне нравится, так держать. И вам большое спасибо, Дмитрий, пишите еще, ваш предыдущий вопрос нам очень понравился. Гаечка Отверткина. Привет, это опять я. Тем, кто задает без конца одни и те же вопросы про Ленина и революцию, пусть посмотрят все выпуски Мальцева. Они смотрят кусками. Там они найдут ответы на все свои вопросы. В том числе и про программу Мальцева, а она у него большая и очень интересная. А насчет Невзорова я его перестал смотреть после того, как он в одном из своих выступлений выразил свое большое уважение к Путину. После этого Невзоров стал мне просто неприятен. И опять про Мальцева. У него все выпуски интересные, по крайней мере, я так считаю для себя. А вы дерзайте дальше, всего хорошего, 5.11.17. Гаечка, с одной стороны, вы правы. Посмотрите выпуски и найдите ответы на свои вопросы. С другой стороны, появляется все больше новых людей-соратников. Все видео Мальцева пересмотреть, давайте будем откровенны, сложновато, их уж очень большое количество. И по времени они далеко не 5 минут. Отсюда и повторяющиеся вопросы. Посему призываю относиться к этому с пониманием и рассказывать людям нашу позицию. Ведь есть такие, которые на стадии принятия решения. И, как мне кажется, мы должны им помочь сделать правильный выбор. А господин Невзоров и не скрывает, он будет высказывать то мнение, которое нужно тому или иному политику. Вопрос цены. И я абсолютно уверен, что он искренне об этом говорит. Плюс ко всему видно, человек всегда от собственных речей получает кайф, находится в экстазе, считая себя умнее своих коллег по журналистике. Вениамин. Hi, people. Сперва нужно кинуть и только потом строить планы на будущее. Я думаю, нормальные люди после 5-11-17 договорятся между собой. А пока Вова в Кремле, нет особого смысла рассуждать о чем-либо в будущем. Важно в настоящее время понимать это и всем объединиться вокруг этой цели. Игорь, отличная передача, продолжайте. Спасибо, Игорь. И вы продолжайте нас слушать. И вновь Ангел пишет нам. Спасибо за ответ. По Глебычу он говорит, что православие ему хорошо знакомо, он многое читал из православной литературы и знает организацию РПЦ изнутри. Он про ислам тоже иногда говорит, но да, про православие 80% из всех высказываний о религиях всего мира. Про язычество, буддизм тоже, но меньше. Он не был ни язычником, ни буддистом, ни мусульманином, а только православным. Жаль, конечно, что вы верующий. Верите в говорящих змей, яслиц, что сверхъестественные существа обитают на твердом небе, и что нашей планете 7000 лет. И динозавров не было. Если бы они были, про них было бы написано в Библии, хотя бы в Ветхом Завете. По христианству многие православные верующие сейчас сразу осекаются. У меня нет православия головного мозга. Верующие, скажите, откуда такая уверенность? Где справки, что вы здоровы? Вот, например, получить справку о состоянии здоровья на различные инфекции или сдать рентген, МРТ и доказать – вполне реально. Сделали снимок – действительно, рука сломана, не врет. Реагентами проверили кровь – да, у него гипотиреоз, не врет. С православием головного мозга все очень неопределенно. А где справка, что вы здоровы? Я разве говорил про говорящих змей и прочую ерунду? Вам привиделось. Во многом я согласен с Невзоровым про русскую православную церковь. Но как можно сравнивать организацию и веру в Бога? Причем тут православие или другая религия? И мне все равно, кто и как, через какую религию его воспринимает. У меня своя собственная вера. У меня огромное количество вопросов к православной литературе. И ученые мне не могут ничего доказать обратного, что Бога нет. Почитайте внимательно того же Стивена Хокинга. В своих, скажем так, в кавычках, произведениях он же в каждом слове сам себе противоречит. Знаете, в свое время митрополит Ювеналий по поводу верующих и неверующих сказал так. «Верующие на этой планете все. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. А теперь скажите мне, что вы неверующие». Вы же верите, что Бога нет? Посему вся дискуссия про Бога, есть Он или нет Его, с религиозных точек зрения и научных, приводится к одному знаменателю. Все диалоги на эту тему бессмысленны. Илкет, уважаемая редакция, здравствуйте. Пишу вам впервые и очень волнуюсь. Держусь и готовлюсь. Выражаю свою благодарность за эфиры, приятно слушать. Уверен, количество просмотров увеличится, стоит только интереснее, креативнее, картинку превью для видео. Уверен, творческое сообщество ВКонтакте вас поддержит. Уже информация о 3 выпусках перепостом прилетела. И, конечно же, больше обзоров и новостей. Поддерживаю, жму руку. Спасибо вам за ваше мнение, будем стараться. Касаемо обзоров и новостей... Есть же программа «Плохие новости», где Вячеслав Вячеславович прекрасно их разбирает и анализирует. Конечно, есть новости, которые я не могу не прокомментировать, но их пока не такое количество. Плюс ко всему, мы можем с вами разговаривать на другие темы. Их большое количество, делитесь ими в комментариях или присылайте на почту russia5117@gmail.com. Мэйрбек. Доброго здравия. И вам. Спасибо, что ответили на предыдущий вопрос. Нет, я как раз-таки являюсь сторонником Мальцева и агитатором Парнаса, и своих немногочисленных земляков стараюсь убедить, что отделяться от России – затея глупая. Еще вопрос. Как убедить людей, что Мальцев не кремлевский казачок, засланный, чтобы, собственно, убить оппозицию, и также он не является потенциальным вором? Который стремится во власть, чтобы точно так же стать диктатором и продолжать грабить русский народ. Но хотя бы удается убедить людей, что Вячеслав уж точно не фашист и не нацист. Как показывает моя практика, все-таки убежденных пропутинских ватников немного. Гораздо больше людей, не верящих ни во что, не верящих, что в России что-либо можно изменить, и что все они, от Путина до Мальцева и Немцова, одного поля ягоды. Ибо доводы, что Мальцев пока был в Саратове, не украл ни копейки и сажал бандитов и коррупционеров, просто не работают. Народ действительно подавлен и ничего не интересует, кроме бытовых проблем и где достать денег на проживание. Спасибо. Вам спасибо, что слушаете, задаете вопросы и делитесь своим мнением. Я согласен с вами, больше людей, которые не верят, что в нашей стране можно что-то изменить. А сегодняшним властям только этого и надо. Народ морально, да и, пожалуй, всячески подавлен. Настроение хуже некуда. Но о том, как убедить народ, что Мальцев не кремлевский и у него нет диктаторских амбиций, ответит Владимир в нашей экспертной рубрике. Действительно, у людей уже нет никому веры. И это неудивительно, стоит вспомнить историю нашей страны за последние лет 100. Значит, сперва наши бабушки и дедушки, мои и ваши, работали не покладая рук и строили коммунизм. Им говорили, вот страна лежит в руинах, сейчас мы потерпим, поднапряжемся, сделаем пятилетку за 3 года, и все, и будете вы на пенсии вместе со своими внуками жить в замечательном светлом будущем, где все будет бесплатно и замечательно. И они делали, строили, не жалея себя, не жалея ни сил, ни здоровья. И вот пришла их заслуженная пенсия. И что за случилось? Ребята в Кремле сказали, знаете, что-то с коммунизмом у нас не получается, нифига. Давайте перейдем на рыночную экономику и демократию. Провели референдум, на референдуме все сказали, нет, давайте сохраним Советский Союз, но ребята в Кремле сказали, да хрен с ним, зачем он нужен, и плюнули на результаты референдума. И у нас началась рыночная экономика, приватизация и прочие интересные вещи. И что мы видим? Вместо того, чтобы путешествовать по всему миру, как пенсионеры той же Германии и прочей Европы, они стали откладывать деньги на похороны, потому что они боялись, что их дети вместе с внуками не смогут заработать достаточно денег, чтобы проводить их последний путь достойно. Вот что произошло. И когда стали спрашивать, как же так, вот, например, Чубайс сказал, ну да, вымерло у нас 10 миллионов людей, ну что поделать, не вписывались они в рынок, бывает. И люди стали возмущаться. И вот тут приходит Вова Путин и говорит, нет, это все неправильно, давайте проводить политику стабильности. И вот тут вот он говорит правду. Это редкий случай, когда он говорит правду. Потому что действительно с каждым годом становится планомерно хреновее и хреновее. Это настоящая стабильность. Вопрос только, куда она нас приведет. И если посмотреть, вот кто эти люди там, кто сейчас показывают по телевизору, кто сидит в Кремле, в Думе, это все выходцы из КПСС или дети выходцев из КПСС. То есть, по сути, это одни и те же люди. Причем, посмотрите, как проводятся выборы. Значит, есть вот эти люди из КПСС, которые собирают с нас деньги посредством налогов. Потом, значит, они же решают, кого можно выбирать, кого нет, потому что партия может не пройти просто комиссию избирательную, да, ее не зарегистрируют. Потом она же считает голоса, и она нам же объявляет, значит, кто победил на выборах. То есть, на мой взгляд, это вообще просто цирк. И естественно, люди, многие это понимают и не хотят никому верить. И они даже не хотят разбираться, потому что они считают заведомо, что это попусту потраченное время. И, наверное, если вы видите такого человека, надо его в первую очередь не агитировать за какого-то там кандидата, даже за Вячеслава Мальцева, а в первую очередь заставить его верить в себя и говорить ему, что он, конкретно этот человек, тоже может что-то изменить, сделать что-то, чтобы в нашей стране стало лучше. Как и вчера, подписываюсь под каждым словом. Что ж, друзья, на сегодня все. Еще раз хочу обратить внимание на то, что завтра программа под названием «Накипело» не будет. И тем не менее, все равно пишите свои вопросы, комментарии под видео или на электронную почту russia5117@gmail.com. На выходных я очень сильно надеюсь, что все-таки выйдет аудиорассказ интересный, веселый, местами грустный. Просто автор почему-то не может его пока что дописать. Ну а в понедельник отвечу на все, что вы напишете. Благодарю за помощь и поддержку. Всего вам самого хорошего. До новых встреч и всем здравствуйте.